Глава 44. Французы, находившиеся на берегу, принадлежали к экспедиции, посланной сюда сенегальским губернатором. То были два офицера, лейтенант морской пехоты Дюфрес и мичман Радамель, один сержант и семеро солдат. Проведя два дня в поисках наиболее удобного места для устройства военного поста в местности Гуина, они стали очевидцами прибытия доктора Фергюсона. Нетрудно себе представить, какой горячий прием был оказан трем путешественникам. Их обнимали, поздравляли. Французы, на глазах которых завершился отважный перелет, тем самым становились свидетелями прибытия Сэмуэля Фергюсона на Гуинский водопад. Потому-то доктор и обратился к лейтенанту Дюфресу с просьбой официально удостоверить этот факт. «Надеюсь, вы не откажетесь поставить свое имя под протоколом?» — спросил он. «К вашим услугам, доктор Фергюсон!» — с жаром ответил лейтенант Дюфрес. Французы тотчас же отвели англичан на свой временный пост, находившийся неподалеку на берегу Сенегала. Здесь их окружили вниманием, заботами, накормили обильным обедом. Тут же был составлен и подписан следующий протокол, находящийся и поныне в архиве Лондонского географического общества. «Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что сего числа были очевидцами появления на воздушном шаре доктора Фергюсона и двух его спутников, Ричарда Кеннеди и Джозефа Вильсона, державшихся за сетку этого шара. Самый воздушный шар упал в реку Сенегал всего в нескольких метрах от нас и, унесенный течением, исчез в Гуинском водопаде. В удостоверении вышесказанного мы подписываем совместно с названными лицами настоящий протокол. Гуинский водопад, 24 мая 1862 года. Сэмюэл Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Вильсон, лейтенант морской пехоты Дюфрес, мичман Радамель, сержант Дюфе, солдаты Флипо, Мейер, Пелисье, Лоруа, Расканье, Гильон, Дебель. Так закончился удивительный перелет доктора Фергюсона и его славных товарищей. Перелет, засвидетельствованный очевидцами. Теперь они были в кругу друзей, среди мирных туземных племен, имевших частые сношения с местными французскими учреждениями. Путешественники прибыли на берег Сенегала в субботу 24 мая, а уже 27 мая отправились на Мединский военный пост, расположенный несколько севернее, на берегу Сенегала. Здесь французские офицеры встретили их тоже с распростертыми объятиями и оказали им самое широкое гостеприимство. Фергюсон и его товарищи в тот же день сели на маленький пароходик «Базилика», спускавшийся вниз по течению к устью Сенегала. Через две недели, 10 июня, трое друзей прибыли в Сен-Луи, где местный губернатор устроил им торжественный прием. За это время они совершенно оправились от пережитых волнений и усталости. Джонни переставал повторять: «Если хорошенько подумать, это было довольно-таки скучное путешествие. По правде сказать, я не посоветовал бы предпринимать подобный перелет любителю сильных ощущений. Под конец он становится скучным. И не будь приключений на озере Чад и на Сенегале, пожалуй, можно было помереть с тоски». Из Сен-Луи отходил английский фрегат, который взял на борт путешественников. Они высадились в Портсмуте 25 июня, а на следующий день были в Лондоне. Мы не станем описывать прием, оказанный аэронавтом Лондонским географическим обществом и встретивший их всеобщий восторг. Вскоре после чествования Кеннеди уехал к себе в Эдинбург, не позабыв, конечно, взять с собой знаменитый свой карабин. Дику не терпелось поскорее успокоить свою старую экономку. Фергюсон с верным Джо остались все такими же, какими мы знали их. Но в их отношениях незаметно для них самих появилось что-то новое. Они стали друзьями. Все газеты, не только Англии, но и всей Европы, были переполнены самыми восторженными отзывами об отважных аэронавтах. А газета Daily Telegraph, напечатавшая лишь краткое описание их перелета, разошлась в этот день в количестве 977 тысяч экземпляров. Доктор Фергюсон сделал доклад о своей воздушной экспедиции в Лондонском географическом обществе. Медаль за самое замечательное исследование в 1862 году была присуждена доктору Фергюсону и обоим его спутникам. Экспедиция доктора Фергюсона, во-первых, подтвердила самым точным образом все факты, установленные его предшественниками Бартом, Бертоном, Спиком и другими, все съемки, сделанные ими. Экспедиции же, недавно предпринятые Спиком и Грантом, Хейглином и Мунцингером к истокам Нила и в Центральную Африку, вскоре дадут нам возможность проверить открытия, сделанные самим доктором Фергюсоном на огромном пространстве африканского континента между 14 и 33 градусами восточной долготы. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Сергей Чонишвили.